«Скорее уж проникнуть», — поправил я директора, помрачнев. «Ну и это тоже», — согласился тот. «Но мне кажется, что первоначальный замысел — запереть тут всех демонов без входа и выхода. То, что Арктурус и мы сюда попали, скорее случайность с точки зрения тех, кто это построил. Если уничтожим этот механизм, демоны вполне могут как-то найти выход. Хорошо, если не в наш мир. Хорошо, тогда что делаем?» — спросил я его. «Так же сидим и потихоньку превращаемся в мумии, или у тебя все же есть план?» «План есть, разумеется», — вытащил тот старшую палочку. «Он может показаться тебе немного безумным, но я уверен, что все сработает. Держись за руку, Мордрит, да не за эту». Осторожно сжимал я в целой руке сферу портала. «Готов?» Кое-как мы выбрались на золотую крышу храма через довольно сильно расширившееся осветительное окошко, символично подсадившись с руки божества. Наверху, на расстоянии чуть больше полутора метров, купол уже не работал. Это было ясно по невидимой пленке, которая защищала от песка, не давая ему сточить стены храма. Но этим как раз занялись мы с Альбусом. Нам нужно было выйти за пределы купола, и, желательно, целиком. Так что мы еще долго вырезали из золота целые кирпичи, складывая их в подобие лестницы с площадкой, причем делали это пригнувшись. Наверху можно было колдовать, только вся магия быстро уходила на поддержание активной защиты от колдовского песка. Золото – очень тяжелый металл, очень. Чтобы построить лестницу, нам потребовалось несколько часов. Даже учитывая то, что меч Годрика рубил золото на куски словно масло. Не знаю, действовали ли какие-то чары, но само по себе оружие из гоблинского металла довольно споро справлялось с этой задачей. Проблема была вытащить и перенести получившиеся слитки в еще одну небольшую пирамидку. Но все-таки нам это удалось. Осталось только одно – временно прекратить действие чар, мешающих нам проникнуть сюда, не порушить защитный купол над Зиккуратом, и как-то успеть убраться отсюда. Один шанс. Если сказать, что я не волновался, не сказать ничего. Впрочем, Альбус в отличие от меня был уверен в своих действиях, так что я положился на него. «Готов», — кивнул тот, сосредоточенно направляя палочку на видневшееся сквозь окошко навершие, «Арреста моментум». Глава 24. Главное правило реальности — не запутаться в своих иллюзиях. Значок защиты авторского права, начало, «Фаукс», — воскликнул Дамблдор, прижимая к себе ластящуюся птицу. Феникс возник буквально в ту же секунду, как только мы переместились в пределы уже нашего мира, а не какого-то огрызка шумера, или чего-то там, заполненного демонами. После того, как преодолевая чары Зиккурата, старшая палочка остановила время вместе с действующими чарами, купол вдруг мигнул и на мгновение стал видимым. А я же в этот момент, очень и очень надеясь на результат, сжал в руке стеклянный глаз, активируя портал. Рывок вверх, будто бы мы были всего лишь удачно подсеченным уловом, и земля, поменявшись с небом местами, уже несется вперед. Благо мгновенно восстановившись, магия смягчила падение, а в источник начал вливаться полновесный водопад силы, ознаменовав прибытие на родину. Директор вновь сумел извернуться в воздухе, как кошка, приземлившись на ноги. Я же пробил несколько десятков сантиметров прибрежного песка коконом защитных чар, но тоже в целом приземлился без потерь. А затем, в яркой огненной вспышке возник Фаукс. Тимпус, пока директор наглаживал явно довольного питомца, я решил узнать, сколько именно мы пробыли в западне, и выходило, что долго. Сейчас 9 января, Альбус, нас не было очень долго. Похоже, еще есть время поздравить Северуса с днем рождения. Чрезвычайно беспечно отнесся Дамблдор к этой новости, затем быстро произнес пару заклинаний. «Судя по всему, мы сейчас в северном Йоркшире, ХМ». «Да, это Уитби», — огляделся я, узнавая знакомое полуразрушенное здание. «Но тебе не кажется, что сейчас не время, чтобы думать о дне рождения Снейпа? Поздравить человека вовремя — это одно из правил хорошего тона». Впрочем, Северус никогда не отмечает дни рождения, не обратил внимания на мой тон директор. Он выглядел каким-то радостно умиротворенным, наконец встретившись с огненной птицей. Ему почему-то кажется, что это пустая трата времени, хотя... «Альбус, ты в своем уме?» «Да ты прав», — встряхнулся директор, отпуская Фаукса. «Силы фениксов настолько многогранны, впрочем, я просто очень рад тому, что чары сработали как нужно, и мы покинули то малоприятное место. А могли не сработать?» С подозрением уставился я на старика, который подозрительно сильно разговорился после встречи с магическим существом. «Ты же сказал, что все рассчитал». «Все рассчитать невозможно в принципе», — спокойно взглянул на меня светлый маг, который и убедил меня не разрушать камень, который мешал переносу. «А это не особо известные мне древние шумерские артефакты. Всегда есть малейший шанс, что все пойдет не так, но, как видишь, я оказался прав». «Ну ты», — аж подавился я гневной фразой, осознав, что если бы Дамблдор ошибся, мы могли бы потерять единственный шанс выбраться оттуда, только ради того, чтобы древние чары продолжали функционировать. Я, конечно, не хотел нашествия демонов, но, к дьяволу, мне просто нужен был отдых. Ладно, выбрались и выбрались, и как хочешь, но у меня сегодня выходной. Как изловить дух Волдеморта, будем думать уже завтра. Я буду на занятиях с утра. Поздравь там от меня Северуса. С этими словами, я исчез в вихре трансгрессии, не дожидаясь ответа уже хотевшего что-то сказать директора. Пускай за время общих сражений, я как-то претерпелся к Альбусу, особенно, когда тот стал общаться более человечней. Но вот эта его уверенность, что он знает как лучше, вызывала только одно желание – пустить ему Аваду в лицо. Хорошо хоть тут не ошибся, и мы действительно все же выбрались. Сейчас же единственное, что я хотел, это вернуться в дом и увидеть близких. Хотя я и предупреждал о том, что могу сильно задержаться, не стоило заставлять их ждать еще больше. Правда, было еще одно нетерпящее отлагательств дело, с которым нужно было разобраться немедленно. Связь с источником, не единственное, что могло исчезнуть, пока я находился в этом, Баларе, или как его, как все прошло. Вместо приветствия, с интересом спросил Паллукс, почему-то оказавшийся в доме Альфордхауса, в который я для начала аппарировал. Перед тем, как полностью расслабиться, нужно было проверить Кассиопею. Я не забыл ни предупреждения деда, ни ее выходку с Ксенофилиусом. Клятва все еще прежде всего была завязана именно на меня, хотя и поддерживалась родовым камнем. А так как я был в месте, где фамильная магия просто не доставала, кто знает, не ослабли ли оковы клятвы. Но тут почему-то был именно Паллукс, который терпеть не мог общество так и не умершей сестры. А вот, кстати, и она. Главная цель ускользнула, обобщенно ответил я деду, заметив выходящую из поворота бабулю. Ей про Кристража вообще ничего знать было не нужно. Во избежание, мы попали в ловушку, которая привела в похожее место, как и с тобой. Кстати, привет, бабуля. И тебе привет, внучок, усмехнулась она белозубой улыбкой. Смотрю, стал еще сильнее, растешь, скоро будешь как совсем взрослый, как второй дедушка. Возможно, пожал я плечами, не обращая внимания на ее подколки, и уже обращаясь к деду. Кстати, я нашел Арктуруса, вернее, его останки. Похоже, он тоже угодил в такую же ловушку. Там были демоны, много. Позже оставлю воспоминания. Понятно, помрачнел Паллукс. Надеюсь, тебе хватило ума забрать его тело? Да, снял я сумку, вручая ее деду. Оно здесь, только чары на сумке были нарушены. Впрочем, долгая история. Есть срочные новости? Надеюсь, нет, потому как я жутко устал. И вообще, почему ты тут? Не буду спрашивать, как ты умудрился сломать такой артефакт, так как такой олух, как ты, может сломать все что угодно, если оно стоит дорого, язвительно ответил дед, осторожно принимая у меня из рук артефакт. Видимо, он до сих пор не отпустил ситуацию с теми големами. Срочных новостей нет, ничего интересного, а я тут просто. Тебя спасать собрался, тут же сдала деда Кассиопея. Как увидел гобелен, так и рванул сразу в Албанию. Правда, не нашел ничего, кроме горки нежити и демонов. Так что я уже в курсе вашей охоты на Кристражи. Могли бы и сразу сказать, это же так увлекательно, собирать осколки души безумного мага, что решился на такое. Паллукс, тихо проговорил я, ощущая подкатывающую к горлу ярости, с трудом сдерживая готовые сорваться с языка ругательства. Он же сам говорил, а что мне оставалось делать? Со смесью гнева и стыда воскликнул дед. Сидеть и смотреть, как пропадешь еще и ты. Нет, но, замялся я, даже гнев исчез как не бывало, смытый осознанием того, что за меня действительно беспокоились. Притом настолько, что Паллукс обратился к той, которую сейчас искренне презирал и ненавидел. Хорошо, я понимаю. А теперь, Кассиопея, без лжи, недомолвок или иносказательности, скажи, что ты знаешь о Кристражах, и как собираешься распорядиться с данной информацией, произнес я, задействовав клятву. Я знаю о Кристражах только то, что мне рассказал Паллукс, явно неохотно начала говорить та. Мне был известен лишь способ отделить неразрушимое ядро души и посредством ритуала поместить его в неодушевленный предмет. Модифицировав ритуал, я отделила собственную душу, перенеся ее в адамантиевый кристалл, который затем поместила в собственное сердце, добившись плотной связи всех духовных оболочек, чтобы избежать регресса. Как именно Волдемарт разделил неделимое мне неизвестно. «Откуда у тебя адамантий?» – удивленно выдохнул Паллукс. «У одного из приближенных Гриндевальда завалялся», – ехидно ответила Кассиопея. «У них вообще много чего интересного оказалось. Не отвлекайся», – одернул я лича. «Как ты собираешься распорядиться с данной информацией?» «Еще не думала», — ответила та, склонив голову на бок и прикусив палец. «Хотя, наверное, воспользуюсь моментом, когда ты умрешь, чтобы совершить множество всего веселого. Может быть, присоединюсь к Волдемарту?» «Еще не решила. Но кого я убью первого, так это моего любимого братца. Затем, замолкни», — заткнул я чертового лича. «И чем я думал, надо было давно спросить именно этот вопрос, что с ней теперь делать?» «Паллукс», — я окликнул стоящего как ни в чем не бывало Паллукса, который развернулся ко мне и посмотрел на меня каким-то остекленевшим взглядом. Его челюсть гулко лязгнула, но голос, который донесся следом, не было его. Это был голос молчащей Кассиопеи, постепенно меняющий свой облик, стекающий с нее словно воск. «Затем я постепенно убью всех, кого ты любишь, скажем, начну с той красотки, Лианы. Ах ты тварь!» В голове будто взорвалась сверхновая. Несмотря на то, что я понял, что происходит, глаза застлала темная пелена, в то время как разум скользнул внутрь, натыкаясь на с трудом держащиеся остатки оклюментных щитов. «Опять чертова тьма! Эй, я так и обидеться могу!» — скорчила недовольную рожицу темноволосая женщина, оборвав себя на полуслове. «Я тут распинаюсь, чуть ли не душу наизнанку выворачиваю, а мне такое». «Сириус», — обеспокоенно произнес вполне нормальный Паллукс. «Ты в порядке?» «Я в порядке, Паллукс», — ответил я деду, хотя слова прозвучали куда менее уверенно, чем хотелось бы. Я крепко сжал кулаки, чувствуя, как магия внутри все еще бьется, как взбешенное животное, стремясь вырваться. Оклюментные щиты едва держались, а голос Кассиопеи до сих пор эхом отдавался в моем сознании. Конечно же, я вообще не был в порядке, пытаясь загнать собственную силу туда, где она должна была находиться, под моим контролем. И как, черт возьми, Арктурус с ней управлялся? Впрочем, укрепив сознание, изрядно расшатанное как пристанищем демонов, так и внутренними переживаниями, я все же ответил. Темноволосая женщина тем временем явно наслаждалась моим состоянием. Она облизнула губы, словно смакуя каждую секунду, пока я боролся с собственным разумом. «Все теперь в норме», — ответил я деду. «Так на чем мы остановились, пока ты не начал тут чернилами из глаз истекать?» — хмыкнула Кассиопея. «Я рассказывала о том, что планов у меня особенно нет, но если это возможно, хотела бы поисследовать Крестраж. Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, наверняка можно воздействовать на всех даже через один. Это все-таки части одного целого. Найти, если не убить, то ослабить также можно». «Нет, спасибо», — оборвал я это предложение. «Приказ, тебе нельзя взаимодействовать, ни прямо, ни опосредованно ни с одним из крестражей, без моего четкого, недвусмысленного на то волеизъявления». «Ой, не больно-то и хотелось», — в притворной обиде скрестила руки на груди Кассиопея. «Не хотите обратиться к профессионалу? Пожалуйста. Сам тогда справляйся, внучок». Призвав радостного Кричера с просьбой оповестить близких, я, еще немного закрепив клятвы с учетом рассказанного Кассиопеей дедом, а также оставил им воспоминания, и, наконец, отправился в Блэк Хаус. Там меня встретили все, действительно все. Как оказалось, ни один Паллукс волновался по поводу моей задержки. В гостиной Блэк Хауса собралась шумная толпа, которая своим теплом на время смыла тревоги, одолевающие меня все это время. Мёда, Тед, Винсент, Альберт, Люкан, Саманта, Римуса, Лиана и, конечно же, Гарри, не хватало только Нимфодоры, которая была уже пару дней как в Хогвартсе. Предупрежденные Кричером, ребята собрались все вместе, похоже, устроить второе Рождество. Свои подарки я оставил домовому заблаговременно, как раз на такой случай. Ну а они уже решили устроить праздник именно для меня. Немногие знали о том, куда именно я направляюсь, но то, что это сопряжено с некоторым риском, не знал, наверное, только Гарри. Я не хотел волновать малыша, который после долгого отсутствия теперь не отлипал от меня ни на шаг, и когда все доставали свои подарки, робко вручил мне в руки небольшую коробочку. В ней лежал небольшой плетеный браслет с вшитыми рунами, которые должны были оберегать от сглаза. «Шерсть единорога, подарок от Эмберт», указывая на браслет, пояснил мне Римус, когда страсти и поздравления немного улеглись, и празднование переросло в очередное обсуждение, где также участвовал и вернувшийся Паллукс, но плел сам Гарри, как и руны делал. «Саманта хороший преподаватель, Эмберт», переспросил я, не помня такого имени. «Это кто? Подружка твоя, КХМ? Ты что, прорицанием подрабатываешь?» Поперхнулся сливочным пивом оборотень. «Не, этим Флоренс занимается», отшутился я, особенно после той травки. «Так что, я угадал, на самом деле было очень удивительно узнать, что у Люпина появилась девушка. Я вообще бы подозревал, что тот еще девственник, если бы мы когда-то в бордель всей компании не заглядывали. Слишком уж его волновала пушистая проблема, чтобы начинать с кем-то серьезные отношения». «Ну вообще-то да», смущенно ответил Люпин. «Хотя я думал, ты запомнил ее, из общины, ты ее спас от тех уродов». Она просила передать, что не успела поблагодарить, а потом стеснялась подойти. «А-а, теперь понятнее», вспомнил я эпизод в лесу, когда одна девчонка вместо благодарности за спасение попыталась меня атаковать. «Так и знал, что ты предпочитаешь блондинок. Помнишь, тогда когда мы с Джеймсом пошли в... и куда вы там ходили?» Вкратчиво произнесла Лиана, незаметно подкравшись сзади и, видимо, услышала часть разговора. «В бар». Тут же сориентировался Римус. «Там Сириус выпытывал у меня, какие же мне девушки нравятся больше, ну я и рассказал. А какие же девушки нравятся Сириусу?» Хитро взглянула на меня Лиана, загоняя Люпина в небольшую логическую ловушку. «Эмма, вот он мне так и не ответил», выкрутился Римус. «Пойду-ка я налью себе еще немного сливочного пива». Незаметно подмигнул мне тот и отошел к столу, держа в руке практически полный бокал. «Так какие девушки нравятся именно вам, мистер Блэк?» Села на подлокотник кресла Лиана, небрежно откинув темную прядь. «Преимущественно умные», — ответил я, обнимая Лиану, которая держала в руке вишневый сок. «И красивые, и понимающие. Редкое сочетание», — засмеялась она, и затем немного нахмурилась. «Сириус, в прошлый раз я так и не, лорд Блэк». С тихим хлопком перед нами появился старый домовик. «Что?» Тут же подобрался я. Обычно Кричер не позволял себе прерывать беседу, если не случилось ничего срочного. «Извините, что прервал ваш разговор», согнувшись в поклоне, произнес домовик. «Но возле входа в дом стоит директор Хогвартса, и...» «Понял, сейчас буду, передай ему это», приказал я домовику, с сожалением поднимаясь с кресла. «Альбуса я на нашу встречу точно не звал. Если тот пришел, то случилось что-то серьезное для его же блага. Извини меня, давай мы немного перенесем наш разговор, хорошо? Ну или хотя, Альбус может и подождать за дверью, если это что-то срочное. Хочешь оставить под дверью самого кавалера ордена Мерлина первой степени, директора Хогвартса и прочие регалии Альбуса Дамблдора?» Прыснула в кулачок Лиана. «Ради тебя, пусть хоть год там стоит», честно ответил я. «Это может и подождать», покачала головой Лиана. «Наверняка он появился не просто так. Только не пропадай больше». «Хорошо, не пропаду», сказал я. «В крайнем случае, увидимся завтра», прервала она мои слова поцелуем. «Никогда не давай мне обещания, которые не сможешь выполнить», серьезно произнесла девушка, отстранившись. «В общем, одна нога здесь, другая там», твердо пообещал я, решив, что если это что-то менее важное, чем вопрос жизни и смерти, то Альбус пойдет лесом. «А я думала, ты уже научился аппарировать», вновь развеселилась Лиана. «Иди уже, я скажу остальным. Альбус, если это что-то...» Распахнув дверь, начал было я говорить, увидев директора с сидящим на плече Фауксом, однако заметив его хмурое лицо, осекся. «Что случилось?» «Пока нас не было, кто-то пытался взломать мой кабинет», задумчиво произнес директор. «И все?» Уже более зло спросил я. «Нет», покачал тот головой. «Сегодня в Хогвартсе было совершено нападение, две жертвы, Бен Коппер и Квирину Скверреллу. Они ХМ окаменели». Глава 25. «То, что произошло, это строжайший секрет, и потому нет ничего удивительного, что его знает вся школа. С. Джоан Роулинг. После недавнего происшествия, произошедшего, Хогвартс будто бы неуловимо изменился. Хотя внешний замок оставался прежним, величественным и неприступным, в его стенах поселилась тревога. Древние залы и коридоры, привычно наполненные шумом учеников, теперь казались молчаливыми и настороженными. Всякий, кто проходил по этим каменным переходам, ощущал холод, исходящий не только от каменных стен, но и от самой атмосферы замка. Казалось, даже само время здесь замедлилось, словно завороженное грозным присутствием чего-то страшного. Естественно, весть о нападении на преподавателя, а также маглорожденного студента разлетелась по всей школе со скоростью лесного пожара. Тому, кто не видел левитируемые оцепеневшие тела сам, рассказали множественные очевидцы. Буквально за полчаса новость обросла душещипательными подробностями, слухами, сплетнями и версиями. Согнанные по своим гостиным школьники, после объявления от профессора МакГонагал, узнали только то, что жертвы живы и их должны скоро расколдовать, что несколько снизило накал страстей. Но если только на чуточку, все же нападения на профессора – это что-то из ряда вон выходящее. Хогвартс оставался прежним в своем величии, но теперь в его тени ощущалась зловещая угроза, скрытая в его древних стенах, словно само сердце замка заболело от чего-то древнего и невообразимо опасного. Так что в факультетских гостиных, за закрытыми дверями, бурлило обсуждение версий. То же самое происходило и в больничном крыле, куда перенесли пострадавших. Надо сказать, я давно не заглядывал в больничное крыло. С Помфри мы и так виделись за одним столом, хотя она и присоединялась к остальному составу довольно редко. Все-таки врачебная этика, видимо, запрещала ей покидать больных, если они находились в ее видении. А так как разного рода магических травм в школе случалось каждый день очень много, вот и получалось, что в основном та принимала пищу в своем кабинете, который находился также в больничном крыле. Ну а так как мне заглядывать сюда не было необходимости, я ни разу так и не был тут, с момента выпуска. Выслушав небольшой рассказ о происшедшем, в связи со срочностью, я таки позволил Фауксу перенести меня и директора в замок, и мы спустя пару секунд уже были в лазарете больничного крыла. Вообще, больничное крыло Хогвартса – это спокойное и уединенное место, вдали от суеты замка, где лечатся те, кто столкнулся с магическими несчастьями или опасностями. У входа в крыло стоит фонтан с единорогом, придающий больничному крылу атмосферу безмятежности и покоя. В целом, больничное крыло – это не просто какой-то кабинет. В ведении профессионального колдомедика действительно находилась часть от крыла замка с несколькими помещениями. Одна комната, довольно большая, выполняла роль лазарета. Здесь в основном и лежат серьезно заболевшие ученики, или тех, кого сердобольная Помфри оставляет до полного восстановления. Просторное помещение с высокими сводчатыми окнами, через которые открывается вид на озеро, осталось таким же, как я его помнил, тихим и умиротворенным на фоне бурной жизни замка. Воздух в помещении чистый, с легким запахом травяных зелий и лекарств, приносящих облегчение. Стены окрашены в спокойные, светлые тона, которые еще больше подчеркивают ощущение безопасности. Тут и там можно заметить шкафы, полные всевозможных магических зелий, мазей и бинтов, готовых к использованию в любую минуту. Некоторые из них мерцают, словно внутри кипит невидимая жизнь, а другие светятся мягким золотистым светом, обещая скорейшее исцеление. Ряды аккуратно заправленных кроватей с белоснежными простынями выстроены вдоль стен, каждая из которых отделена тонкими занавесками для создания уюта и уединения. Рядом с каждой кроватью находится небольшой столик, на котором стоит вода, зелья и бинты, все, что может понадобиться пациенту. Сейчас же все кровати были пусты. «Идем», – размашистым шагом двинулся Альбус вдоль кровати. Я последовал за ним. Мы прошли мимо двери в кабинет самой мадам Помфри, примыкающей к большой палате. Помимо этих двух помещений крыло содержало еще несколько. Туалеты, ванные, кладовые, для сменного белья и лекарственных средств, карантинная комната и процедурный кабинет, который служил для лечения небольших ранений и заболеваний и первичного осмотра. Судя по всему, мы направлялись именно в процедурный кабинет. Альбус, с облегчением выдохнула МакГонагал, когда дверь в кабинет распахнулась и впустила нас с директором. «Лорд Блэк», уже с уши произнесла она, взглянув на меня странным взглядом. Видимо, ей не очень понравилось не наше отсутствие, которое в целом после начала учебного года можно было связать в единую картину, не что директор сперва решил переместить меня. В довольно просторной палате сразу стало как-то тесно, хотя людей было не очень много. Помимо упомянутой мною Минервы и самой мадам Помфри, сейчас ухаживающей за учеником, присутствовал только Снейп, казалось бы, не обращающий внимания ни на приход директора, не на меня, внимательно осматривая тело Квирилла, а также Блэк. Хрипло каркнул знакомым голосом еще один персонаж, стоящий у окна, которого я никак не ожидал видеть. Аластер Грозный Глаз Грюм, человек, чья внешность сразу привлекает внимание и внушает тревогу, щедро смешанную с отвращением и опаской. Высокий и коренастый, его тело было создано для сражений сотнями тысяч тренировок, с мощными руками, крепкими плечами и некогда стойкой походкой. Сейчас, когда ногу заменил протез, конечно, нормально уже не походишь, хотя и в скорости тот не потерял. Одет он был, как и всегда, в тяжелый, потрепанный кожаный плащ из укрепленной драконьей кожи. Лицо Грюма было покрыто множеством глубоких шрамов, каждый из которых говорил о тяжелом сражении, преимущественно с теми, кто знает заклинания, которые не залечиваются зельями. Однако самым запоминающимся его отличием является искусственный глаз, круглый, сверкающий, с электрическим голубым светом. Этот глаз может вращаться на 360 градусов, предоставляя своему владельцу возможность видеть не только спереди, но и сзади, сквозь стены, предметы и даже заклинания. Хорошая вещь, если не учитывать, что собственный глаз все же несколько приятнее. Его настоящее, природное глазное яблоко выглядело напряженным и усталым, словно от многолетнего прищуривания в попытках улавливать мельчайшие угрозы. Сейчас оно излучало явную неприязнь, направленную на меня. «Аластер, ты что здесь забыл?» Не очень обрадовался я отставному Аврору. Все-таки именно он в первое судебное заседание порушил мои шансы на благополучный исход. Понятно, что сделал он это по приказу Альбуса, но это не отменяло самого факта. Мне казалось, или тебя поперли с Аврората, мне показалось, или ты зелья смелости перебрал, сынок, отлип от подоконника Аластер и направляясь ко мне. Ты, кажется, забыл, как в учебке в грязи ползал. Так я напомню, где я вертел твои вопросы, например, на Аластер. Возмущенно воскликнула Минерва. И вправду, давайте личные разногласия оставим до решения проблемы. Аластер здесь по моей просьбе, Сириус. Повернулся ко мне директор, укоризненно посмотрев в мою сторону и предостерегающе в сторону Грюма. Я не мог оставить Хагвартс без охраны. Он является внештатным сотрудником и входит в персонал замка. Как оказалось, не зря. Не то, чтобы это особенно помогло, но ладно, понял я резон Дамблдора. Грюм действительно мог помочь и против Волдеморта, и против его подручных, на самом деле являясь опытным магом. Если это действительно он, как-нибудь нужно проверить его с помощью карты. Давай без конфликтов. Аластер, хорошо, отчетливо скрипнув зубами, подтвердил Грюм. Минерва обратился к декану Гриффиндор Альбус, явно намекая на то, чтобы та ввела его в курс дела, подходя к телу Квирилла и совершая над ним некоторые манипуляции. Я рассказал ему про Василиска, но нужно было убедиться. Ученики в гостиных факультетов под присмотром старост, а также Филиуса и Помоны. Выходы из замка блокированы, система охраны приведена в состояние готовности. Если этот человек еще здесь, то это не человек, Минерва, мягко поправил ее Дамблдор. Скорее всего, это Василиск Салазара. Василиск, экспрессивно всплеснула руками женщина. Немыслимо, Альбус, откуда ты? Я тоже думал о Василиске, проговорил до этого молчащий Снейп. Симптомы очень похожи на действие африканских василисков, только мощнее, намного мощнее. Там парализованные имеют вторичные признаки жизнедеятельности. Здесь же, мальчика и Квинитуса спасли только чары Хагвартса. У Квирилла было с собой зеркало, он явно догадался о противнике, и пытался посмотреть через отражение, но, видимо, также словил взгляд. Еще эта надпись. Что теперь делать, Альбус? Взволнованно произнесла Минерва. Неужели придется закрывать школу? Я нахмурился. Дамблдор рассказал мне и о надписи на стене, в которой, в отличие от фильма, было совсем не про тайную комнату. Просто требование «закройте школу», написанное кровью пострадавшего парня. Я не был уверен, зачем именно Ридблу закрытие школы, но ничего хорошего это принести не могло. Впрочем, как и оставление школьников там, где разгуливает Василиск. «Я думаю, в этом нет необходимости», — сказал директор. «Василиск — это часть замка. Он не сможет намеренно причинить смертельный вред ученикам. В то же время нам нужно выяснить, кто именно его направлял. Иначе, школа действительно закроется, и если не навсегда, то на очень долгий срок. Может быть, вызвать Авроров?» — предложил я. «Нужно опросить всех учащихся, составить алиби, список подозреваемых». Я уже составил список подозреваемых, хмыкнул Грюм, действительно извлекая из кармана большой свиток. «И в нем все, включая тебя. Вообще-то я только что пришел, забыл», — указал я на очевидное. «Может быть, себя тоже тогда включишь. А я не знаю, что ты делал до того, как пришел. Может быть, тайно пробрался в замок», — оскалился тот в неприятной улыбке. «Да и кто сказал, что меня там нет, и Альбуса? Постоянная бдительность. Никому нельзя верить, даже себе». Скептически посмотрел я на сверкающего еще большим безумием Аластера, затем на директора, который также немного растерянно посмотрел на Грюма. «Ты серьезно?» «Да нет, конечно», — скинул с себя маску безумца тот, протягивая директору свиток. «Здесь список официально присутствующих в замке на момент происшествия, с пометками тех, кого я видел лично и в какое время. Правда, все это бесполезно, оборотное зелье еще никто не отменял», — проговорил он, затем смачно хлебнул что-то из своей фляжки, заставив меня то ли напрячься, то ли уже рассмеяться от комичности ситуации. «Ладно, даже готов поверить, что это реальный Грюм, либо это тройная ирония, что было бы слишком. Хотя по карте действительно стоит проверить, и не только его. Среди потенциального носителя Волдеморта действительно мог оказаться практически любой обитатель замка, раз уж здесь он умнее, чем в оригинальной версии. Разве что кроме меня и директора. Да что там, в целом и обитатели Хаксмита также были под подозрением. Хотя все же нет, не мог посторонний проникнуть на территорию Хогвартса незамеченным, даже если учитывать разные тайные ходы. Чары должны были засечь или нет. Нужно обсудить с Альбусом этот вопрос. Я оповещу Крауча, но с Аврорами есть некоторые сложности, как и с закрытием школы. Отверг директор мое предложение. Весь персонал, как и ученики, защищены чарами замка. Авроры такой защиты не имеют. Хотя опросить всех все равно придется, но справимся и своими усилиями. Кажется, я догадываюсь, почему именно Квинитус стал первой жертвой. А Мандрагора? Вновь спросил я, раздумывая над оригинальной историей и способе оживления там. Кстати говоря, если чары такие крутые, что тогда со смертью Миртл? Она ведь погибла в школе, а не просто окаменела. Хотя, возможно, это уже Редбл постарался потом. Нужно действительно поговорить с Альбусом. Ну а пока, вроде бы есть специальное зелье, это не способно помочь. Есть одно зелье на основе корня молодой мандрагоры, вместо Альбуса ответил Снейп. Но сейчас, во-первых, не сезон. Во-вторых, я сомневаюсь, что оно поможет против королевского Василиска. Разве что быстрее снимет последствия. Нужно устранить саму причину. Да, Северус прав, задумчиво проговорил Альбус, просматривая список фамилий. Если все, что я знаю о детище Салазара, правда, то поможет только это. Либо если змей впадет в спячку, из которой его вывели. Но кто мог сделать это? Явно задала логичный вопрос Помфри. Кажется, единственная из присутствующих, помимо Минервы, кто еще прямо не понял, кто это был, кому под силу управлять королевским Василиском. «Я думаю, что вы все уже знаете ответ», — произнес Дамблдор, оглядев присутствующих. Волдеморт вернулся. Спустя некоторое время, директор, раздав указания по организации безопасности студентов, отправился в свой кабинет. Я пошел следом за ним. В целом, с этого дня даже преподаватели должны были передвигаться по коридорам только по двое и больше, ну и нам действительно нужно было поговорить, прежде чем сделать еще одно важное дело. И едва я уже хотел задать вопрос, как мое внимание привлекла горгулья, которая выглядела, как будто ее кто-то погрыз. Крылья были в трещинах, уши древнего стража оплавлены, да и само тело горгульи было в сколах и выбоинах. Раньше та иногда издавала пару слов, но сейчас просто медленно повернулась на месте, открывая проход в просторный кабинет директора. «Зачем тому проникать в твой кабинет?» — задал я немного другой вопрос, когда мы вошли внутрь. «Что тут такого ценного, помимо коллекции книг и носков?» «Последнее, пожалуй, самое ценное», — улыбнулся Альбус. «Но в целом, здесь хранился эликсир жизни. По крайней мере, я сделал все, чтобы все так думали». Так Фламиль все же поделился своим творением. «Альбус, только не говори, что он...» «Нет», — поспешил разуверить меня директор. «Во-первых, Редбл так и не смог проникнуть в кабинет, его спугнули. А во-вторых, я оставил здесь только копию, очень хорошую, смею заметить, но все же копию. Оригинал я в первый же день, ну почти, отнес Горацию. А почему ты не сказал мне?» — возмутился я. «Как-то не было времени», — пожал плечами старик, с наслаждением садясь на свое кресло. тем более, что он в некотором роде обманул нас. Не берусь его судить, конечно, но, в смысле, не понял я, он же явно что-то сказал Редблу там в конце. Да, но для нас это не имеет особого смысла, ответил директор. Он просто рассказал ему, что наткнулся на упоминание крестражей в одной из сохранившихся работ Слизерина. Я прочел и все, там нет никакой конкретики, лишь ссылки на другие его работы. И, в связи с последними событиями, а также еще одним инцидентом, я думаю, что Слизерин сохранил что-то в тайной комнате. Может быть, книги, или прямую инструкцию, не знаю. Да, погрустнел я, и что с эликсиром? Я отдал его Горацию, вновь пожал плечами директор. Надеюсь, это сможет помочь его жене, но я все еще в этом не уверен. Если только он не создаст на его основе что-то свое. И ты так просто расстался с эликсиром бессмертия, хмыкнул я, а не думал себе пару лет скинуть, это не так работает, улыбнулся тот. Да и если бы я хотел вмешиваться в естественный ход вещей, то давно принял предложение Фламеля. К тому же, маги живут долго. Продлять свое существование сверх необходимого – глупость. Для высокоорганизованного разума смерть – это всего лишь очередное приключение, ничего больше. Может быть, ты и прав, хмыкнул я, вспоминая, что даже на собственном примере ясно, что действительно, смерть это не всегда означает конец. В любом случае, нам нужно придумать, как именно поймать Риддла, пока он вновь не напал. И ты что-то говорил про Квирилла? Да, у меня есть версия, почем именно Квинитус стал первой жертвой, помолчав, произнес светлый маг. Дело в том, что именно его, помимо Аластера, я просил присмотреть за кабинетом. И так как Аластер не застал момент взлома, значит, Риддла спугнул именно Квинитус. Возможно, он имел какую-то важную информацию для меня. Нападение произошло практически сразу после того, как я оказался в Хаксмите. Так именно Квирилл был твоим агентом, понял я, когда пазл сошелся. А что ты делал в Хаксмите? А что ты делал в своем доме? У меня вообще-то тоже семья есть. Даже слегка обиженно произнес Альбус. Также я узнавал новости, были ли следы Волдеморта, или что-то вроде того. Впрочем, теперь мы знаем, что он в замке. Ты тоже думаешь, что он до сих пор тут? Спросил я. Да, вполне вероятно, ответил директор. Но Аластер прав, круг слишком велик. Либо ждать следующего нападения, с мерами, которые мы ввели, вычислить будет уже легче, но это значит рисковать детьми, либо попытаться убить Василиска. Но для этого нужно знать, где вход, и в этом, я думаю, ты мне поможешь. Не зря вы с Альбертом прочесываете леса, верно? И тут догадался, спокойно спросил я. После того, как ты рассказал о том, что это может быть Василиск, с интересом взглянул на меня Альбус. Дальше догадаться было делом логики. Мне тоже пришла в голову мысль, что для пропитания огромного змея нужен вход где-то подальше от замка. Вопрос только в том, зачем именно тебе он нужен. Не расскажешь? Мне нужен яд Василиска для одного дела, покачал я головой. Больше не скажу, это не моя тайна. Интересно, как бы ты собирался его добывать в одиночку, развеселился Дамблдор. Так что, вы что-то обнаружили? Нет. А вот это уже плохо, помрачнел старик. Но возможно, если объединить усилия, мы найдем его быстрее. Есть информация, что вход может располагаться в том туалете, где убили Миртл, осторожно произнес я, но у меня не получилось найти. И у меня тоже, со вздохом признался Альбус. Когда погибла эта девочка, я сразу заподозрил Тома, но не мог доказать. Симптомы взгляда Василиска практически такие же, как и при укусе акромантула. Полная парализация, остановка жизнедеятельности, смерть. Но на ней были ранки от укуса, а также следы яда в крови, смертельной концентрации. А у Хагрида как раз был детеныш акромантула. Все было сделано очень аккуратно, но я чувствовал, что тот как-то причастен. Собственно, именно после этого я перестал его учить. Затем, когда появился призрак, она рассказала о больших желтых глазах, что только уверило меня в том, что это был именно Василиск. Правда, вход, если и есть там, то очень хорошо защищен. А ты же говорил, что бузинная палочка разрушает все чары, уточнил я. Попробовать снять финиты, помимо того, что я могу повредить все чары основателей, пространственные складки просто схлопнутся. Не по трубам же Василиск ползает, хмыкнул Дамблдор. Также есть вероятность, что источнику замка это не понравится, и я вовсе перестану быть директором, ополчив на себя весь замок. Впрочем, если ничего не поможет, придется попробовать и так. Глава 26. Всегда шагайте в тени, тогда и свет и тьма последуют за вами. С.Э. Ютковский. Хорошо, тогда, если я правильно понял, примерный план такой. Меры безопасности в школе, защитные чары на максимум. Преподавателей клятвой проверяем на содействие Волдеморту. Завтра днем прибывает несколько дознавателей, опрашивать детей, может быть появится какая-то зацепка, или хотя бы список подозреваемых. Дети ходят группами, с преподавателями, так по общему количеству мы сможем вычислить, если кто-то будет отсутствовать в случае повторения нападений. Я с вассалами прочесываю лес, ищу вход там. Ты ищешь способ проникнуть в логово змея изнутри замка. После с группой захвата спускаемся, убиваем змею, опрашиваем Квирилла, и надеемся, что он или студент что-то знал, или видел, в кого вселился Реддл. Перечислил я итог обсуждения. Все так, подтвердил директор, не забывая еще о том, что в замке постоянно должен находиться кто-то из нас двоих. Во-первых, наверное, только мы достаточно подготовлены, чтобы противостоять Реддлу. Во-вторых, несмотря на клятву, вероятность того, что среди преподавательского состава есть предатель или одержимый, довольно велика. Вычислить же его по косвенным признакам довольно сложно. Верить нельзя никому. Думаешь, это может быть Минерва или Флитвик? Развеселился я, представив Волдеморта на голове у полугоблина. Я бы поставил на одного из учеников. Кстати, а мне, значит, ты доверяешь? У тебя уже было несколько шансов, чтобы убить меня, пожал плечами Альбус. Не думаю, что Том смог бы сдержаться и в первый. Так что да, в этом вопросе, я тебе доверяю. А насчет детей, возможно, но не думаю, что Волдеморт обезумел настолько, чтобы вселиться в какую-то девочку. Несмотря на умение, силу еще не до конца сформировавшегося мага слишком мало, чтобы выдержать энергетику духа. Чем больше проходит времени, конечно, тем быстрее ассимиляция, но это при условии добровольности. Если жертва будет сопротивляться, тем больше будут видны признаки. По крайней мере, я так полагаю. То есть все взрослые и преподаватели под большим подозрением, пробормотал я. А Хагрид или Филч? Не думаю, что Том решился бы на такое, улыбнулся Альбус. Но исключать ничего нельзя. Наименее я подозреваю именно их, а также как раз Минерву и Флитвика. Наибольшие вопросы вызывают Амирет Пикарди, Северус и Аластер. Даже так, удивился я. Почему-то мне казалось, что именно их Альбус будет подозревать в последнюю очередь. Со Снейпом понятно, он хотя бы открыто служил Реддлу. Пикарди тоже понятно, но почему Грюм? Мне он всегда не нравился, но все-таки у него явно нет причин примыкать к Реддлу. Причины могут быть разными, вздохнул Дамблдор. А Аластер, скажем так, у него эти причины могут быть. Не последнюю очередь в этом сыграл, конечно же, ты, да и сам он наломал дров. Обыски – это его инициатива, и они были уже излишними. Если остальное ему могли бы простить, но это нет. Я просто не смог сохранить ему карьеру. Если бы он просто задержал нужных лиц, этого могло бы не произойти. Ну да, скажи еще, что я в этом виноват, хмыкнул я, скрестив руки на груди. Я ничего не говорил про вину, это просто причинно-следственная связь, спокойно взглянул на меня Дамблдор. Мои действия побудили действовать тебя, твои, меня. А крайним оказался Грюм. Я бы выразился иначе, но пусть будет так, даже не поморщился Альбус. Впрочем, это не играет большой роли. Раньше я не думал, как на нем это сказалось. Все же, ему обеспечен полный пансион. Но когда ты вывел его из себя, я почувствовал также и гнев, обращенный ко мне. За нелегальную легилименцию вроде бы Азкабан положен, господин директор, с иронией произнес я, на всякий случай еще раз проверив оклюментные щиты. Знаю, я сам составлял этот закон, улыбнулся Альбус, и могу сказать, что к эмпатии это не относится. Ладно, хлопнул я ладонью по столу, примерный план есть. Дальше, в частности, сегодня я вернусь домой, нужно еще успеть отвезти Нимфодору, а завтра вернусь и... Нет, Сириус, покачал головой Альбус, сбивая меня с мысли. В смысле, нет, не понял я его реплики. У меня есть один неоконченный разговор, да и вряд ли Реддл решится на новое нападение прямо сейчас. Ты можешь, разумеется, идти, произнес Дамблдор, но я не могу допустить, чтобы один из учеников, а, тем более, твоя племянница покинула школу. Альбус, тебе сейчас лучше бы объяснить поподробнее, зло произнес я, услышав эти слова от директора. Почему я не могу забрать свою племянницу? «А ты сам как считаешь?» – устало проговорил тот. «Мы собираемся оставить школу открытой, после нападения на преподавателя и студента, объясняться с советом попечителей, настаивать на то, что подобного не повторится и окаменевших скоро оживят мандрагорой. И после всего этого, я позволяю забрать ребенка преподавателя из Хогвартса, без веской на то причины. Уже не говорю о контракте со школой, а также моральной стороны вопроса. Любой контракт можно разорвать», сквозь зубы процедил я, глядя в льдистые глаза. «А причина? Медицинские показания? Перевод? Придумай любую, мне все равно». «Нет, Сириус», с сожалением повторил директор. «Либо мы оставляем всех, либо школу действительно придется закрыть. Если я разрешу одному это сделать, то следующий, кто ко мне подойдет, это Малфой, затем Боунс, Эйвери, Силвины, Молли, да все, кто обладает хоть толикой здравого смысла, увидит в этом явный сигнал, что в Хогвартсе небезопасно. Единственный наш шанс, это либо уничтожить Василиска, либо поймать Волдеморта». «Замечательно, Альбус, просто прекрасно». Встал я из-за стола, пытаясь сдержать рвущиеся наружу эмоции. «Я буду утром». С этими словами я развернулся и быстрым шагом двинулся прочь из кабинета директора. Внутри тягучим комком разливалась ярость, только подпитываемая правотой директора. Окклюменция помогала слабо. С помощью нее нельзя полностью погасить эмоции, только ослабить до какого-то предела, и я, похоже, исчерпал все доступные лимиты. Мне срочно нужно было хоть как-то выплеснуть пар, прежде чем возвращаться домой. Если бы эта крыса Волдеморт сейчас был бы передо мной, а не прятался среди детей. Хотя, на мое лицо сама собой наползла злая улыбка, а ноги повернули в сторону восьмого этажа. Хогвартс спал. Темные башни замка, в белых снежных шапках, сверкающих в мягком лунном свете, словно погружались в безмолвное оцепенение. Лестницы лениво, словно бы в сонном оцепенении, перемещались с места на место, портреты в рамках тихо дремали, а факелы приглушенно мерцали на каменных стенах, словно боясь потревожить ночной покой. Исчез шум ученических разговоров. После насыщенного на события дня, ученики спали в своих кроватях. Беспокойный, после недавнего происшествия, сон застал и преподавателей. Только вездесущие призраки и домовые эльфы не спали, впрочем, не мешая замку оставаться в странной, почти священной тишине. Но в одном кабинете свет все еще горел, в высоком, наполненном тайнами и древними артефактами кабинете директора Хогвартса. В центре, за массивным столом из старого дерева, сидел седой старик с морщинистым лицом и усталыми, но по-прежнему проницательными глазами. Его голубые глаза, обычно сиявшие мудростью и мягкостью, сейчас смотрели на заполненные каллиграфическим подчерком бумаги, а также записки с именами, лежащие перед ним с оттенком сомнения. Это был Альбус Дамблдор, маг, которого многие считали величайшим волшебником столетия, но даже он, в эту тихую ночь, терзался вопросами. Зачарованные свечи на столе тихо потрескивали, отбрасывая неровные тени на его лицо. Дамблдор провел рукой по своей длинной серебряной бороде, взгляд его был сосредоточен, но мысли блуждали далеко. Вопрос, который занимал его разум, был слишком тяжел, настолько, что даже его гений не мог с легкостью найти ответ. Вопрос о доверии, о правильности собственного выбора. Он уже давно привык к одиночеству своих решений, но даже в редкий раз, разделив эту ношу с кем-то еще, в эту ночь одиночество было особенно ощутимым. В воздухе витало нечто неуловимое, возможно, предчувствие грядущих бед, а возможно, просто остаток сомнений. Дамблдор смотрел на записи, которые сам сделал на пергаменте, пытаясь сложить кусочки головоломки, но ответа не находилось. «Не совершаю ли я ошибку?» – спрашивал он себя. Взгляд его метнулся к старинной полке с книгами, древними фолиантами, каждый из которых таил в себе запретную мудрость. Над ними, не скрытая ничем, у всех на виду находилась вещь, которая, как тот точно знал, была необходима Волдеморту, которую он жаждал получить во что бы то ни стало, а также еще одна, которую тот мечтал получить. Ловушка, которая просто обязана была сработать. Вот только он знал, что любой маг может ошибаться, даже он. В ночной тишине кабинет, казалось, был наполнен голосами прошлого, шепотом тех, кто давно ушел. Феникс, сидящий на своем насесте в дальнем углу, едва слышно взмахнул крыльями, и этот звук эхом отразился от стен, возвращая Дамблдора к реальности. Старик поднял руку к виску, словно пытался прогнать тяжесть этих мыслей. Он знал, что от его выбора зависит будущее не только Хогвартса, но и всего волшебного мира. Старик медленно встал, подойдя к окну. Внизу, под его взглядом, простирались пустые, припорошенные снегом школьные дворы, за которыми укутанные в снег деревья запретного леса и покрытые коркой льда озера. Луна светила на замок, освещая его могучие стены, защищавшие учеников в течение многих веков. Но теперь эта стена могла превратиться в смертельную западню, из которой не останется выхода. Мог ли он так рисковать детьми, которых когда-то давно клялся защищать? Мог ли он поставить все на карту ради будущего, в котором сам был не до конца уверен? Ночь была длинной, но тишина не приносила покоя. «Что ты задумал, Том?» В другой же половине спящего замка, мимо древних каменных стен и бойниц оконных проемов, быстро двигалась высокая темная фигура, окутанная невесомой черной дымкой. Ее шаги не звучали громко, не отзывались эхом, словно сам воздух вокруг него боялся выдать чужое присутствие. Коридоры были пустынны. Портреты, висящие вдоль стен, мирно дремали или принудительно погружались в оцепенение, стоило магу подойти чуть ближе. Огоньки волшебных факелов, горевших на каменных стенах, еле тлели, замирая, когда фигура в черной мантии проходила рядом. Тьма сгущалась не только за стенами, она шла вместе с магом, подчиненная его воле. По мере того, как он приближался к своим целям, замок казался еще более угрюмым, еще более чуждым. Даже стены, казалось, начали реагировать на тяжелую, пригибающую к земле магию, которая исходила от незваного гостя. Камни под его ногами слегка дрожали, как будто старый Хогвартс чувствовал что-то неладное. Лестницы, обычно перемещающиеся по своему усмотрению, на мгновение замерли, стоило ему пройти по лестничному пролету, ведущему на восьмой этаж. Маг остановился на мгновение перед ровным участком стены, которая нехотя проявила себя тяжелой старинной дверью, и решительно взялся за ручку. Когда дверь, выручая комнату, распахнулась, перед глазами открылось пространство, которое просто не могло уместиться в пределах стен Хогвартса, столь огромное оно было, словно целый мир спрятался за простой каменной стеной. Высоченные потолки терялись во мраке, а воздух был наполнен запахом пыли, старых пергаментов и магии. Комната простиралась, казалось, до бесконечности, и ее масштабы ошеломляли. Половина этого грандиозного пространства была завалена множеством вещей, оставленных за века существования Хогвартса. Здесь были предметы, казалось бы, забытые временем. Ржавые мечи с потускневшими рукоятями, порванные мантии, старинные артефакты, магические книги, груды мебели, от изысканных кресел и столов до старых сундуков, закрытых на замок. Все это лежало в хаотичных грудах, беспорядочно разбросанных, словно само время забыло здесь свои обломки. Но в другой части комнаты царила странная и почти пугающая аккуратность. Возле самого входа, разбитые на четко очерченные сектора, поднимались вверх груды старых предметов. Они и так образовывали свои причудливые башни во всей комнате, однако здесь каждый предмет явно был рассортирован с вниманием к деталям, по какому-то не очень понятному постороннему взгляду принципу. Граница проходила чуть дальше, чем половина всей площади огромного зала. На одной стороне царила вековая пыль и хаос, на другой не слишком упорядоченная система, которая чем дальше, тем больше несла в себе следы спешки. «В последний раз», — произнес мужчина, становясь на границе упорядоченности и хаоса, скептично взглянув на сами собой скользнувшие в его руки магические концентраторы. Одна палочка была белоснежная, с небольшими серыми прожилками на рукояти, идеально гладкая, точно полированная едва ли не до блеска. Ее полная копия, только антрацитово-черная, с белыми бороздками-шрамами, лежала в другой руке. Фиентфери. Две ревущие струи багрово-темного огня валом разошлись в разные стороны от темной фигуры, превращая близлежащую местность в филиал огненного ада. Адское пламя обрушилось на выручай комнату, словно сама тьма решила поглотить ее в пылающих языках. Огонь возник внезапно, свирепый и непреклонный, как ярость древних богов. Пламя не было обычным. Оно светилось зловещим кроваво-красным светом, словно питалось не только вещами, но и магией, пронизывающей пространство. В этот момент комната, которая веками менялась в ответ на желания тех, кто в ней нуждался, впервые оказалась беззащитной перед силой разрушения. Пламя с ревом катилось по полу, поглощая ряды рассортированных артефактов. Книги с громким треском вспыхивали, рассыпаясь в пепел прежде, чем их страницы успевали сгореть полностью. Магические талисманы, лежавшие посреди мусора, начинали мерцать и вибрировать, но никакое древнее заклинание не могло остановить эту огненную ярость. Полки рушились, словно спичечные домики, превращаясь в горы тлеющих обломков. Огонь поднимался все выше, лижущие языки пламени тянулись к сводчатому потолку, который темнел и трещал под чудовищным напором жара. Я же просто пытался удержать сорвавшегося с цепи дикого зверя, не давая ему уничтожить все, что он хотел, за счет собственной энергии и с трудом ограничивая область распространения огня только там, где это было нужно. Столбы огня метались по комнате, как дикие звери, пожирая все на своем пути. Груды забытых предметов в дальнем конце комнаты полыхали тысячу оттенков, когда магические предметы один за другим вспыхивали, высвобождая заключенную в них силу. Каждый предмет горел по-своему. Один взрывался искрами, другой излучал свет, третий испускал пронзительный крик, словно живая душа была заключена в нем. Пол под ногами пылал огненным потоком, а воздух был густым и удушающим, наполненным пеплом и дымом. Раскаленный воздух обжигал горло удушливым дымом, а комната, веками оберегающая свои тайны, вдруг начала сопротивляться разрушению. Стены древнего сооружения внезапно содрогнулись и придвинулись ближе. На каменной кладке начали проявляться и наливаться силой древние руны. И именно тогда я понял, что хватит. Отозвать заклинание было намного сложнее, чем его вызвать. Наполненные магией вещи дали адскому огню силы, чтобы до последнего сопротивляться удушающему поводку заклинания, отчаянно выгрызая из моего источника оставшиеся силы. Но я все же справился, обливаясь потом, со слезящимися глазами и болью во всем теле, на которой после отмены заклинания рухнула тяжесть многотонной плиты, но я подчинил своей воле огонь, заставляя его убраться туда, откуда он пришел, оставляя после себя только метровый пласт дышащий жаром золы, в котором должен был погибнуть первый из уничтоженных мной крестражей. Мордрит, надо было раньше так сделать, улыбнулся я счастливой улыбкой, которую не портило даже сильное истощение. Самое приятное было то, что весь гнев как будто бы также исчез, сгорев в пламени противостояния со стихией. Но, похоже, мне больше не рады. В который раз посмотрел я на каменную дверь, украшенную гербами факультетов. Стоило мне выйти из выручай комнаты, как дверь за мной с грохотом захлопнулась. И, каждый раз, когда я пытался вызвать хоть что-то, передо мной появлялась только эта закрытая дверь. Надеюсь, я ее не до конца сломал. Хи-хи-хи, стоило мне это сказать, как злорадный скрежещущий смех опять донесся до меня со старого гобелена. Я повернулся, привычно проверяя оклюментные щиты, которые лишь немного треснули, после того, как я использовал сильные эмоции. Из-за массивного тела спящего тролля в балетной пачке, облокотившись на голову танцора, на меня вновь глядела черная фигура провалами глаз, и на этот раз еще и махала рукой. «Знаешь, что?» — приблизился я к портрету, показывая средний палец. «Иди к черту!» — и восстановил защиту, на этот раз оставив последнее слово за собой. Блэк Хаус встретил меня тишиной. Все уже, видимо, давно спали. Единственный, кто не спал, был Кричер, который встретил меня на пороге с предложением позднего ужина. «Да, спасибо, верный друг», — влил я в него немного магии, показывая свое расположение. «Захвати мне, пожалуйста, бутылочку виски». Нужно было обдумать все еще раз. «Я слушаюсь», — как-то даже замялся старый домовик, исчезнув с легким хлопком. Пожав плечами на странности эльфа, я прошел в гостиную, где привычно горел камин, а также был еще кое-кто, кто, как я думал, уже ушел. «Лиана», — удивленно произнес я, не ожидая ее здесь увидеть. «Я когда-то предлагал переехать ко мне, но та отшутилась и обычно не задерживалась больше необходимого, возвращаясь к себе в поместье. Я же бывало, конечно, оставался у нее подольше». «Сириус», — со слабой улыбкой обратилась та, увидев, когда я зашел. «Нам все же нужно закончить наш разговор. Что-то случилось?» Почувствовал я странное напряжение, витавшее в воздухе. «Нет, да», — отвела взгляд она. «Это сложно сказать. Что? Я беременна, Сириус». Глава 27. Дотракийская свадьба минимум без трех смертей считается скучной, с. Игра престолов. «Дед, ты что здесь?» «Ладно, неважно, у меня есть для тебя новость». Неожиданно застал я Паллукса, сидящим за рабочим столом в семейной библиотеке, где надеялся найти книги по семейным свадебным традициям. Разумеется, после такой новости, мне пришлось форсировать события, буквально сразу же сделав предложение, опустившись на колено перед взволнованной девушкой. Несмотря на истинно слизеринскую выдержку, Лиана сильно нервничала от того, как я восприму эту новость, но для меня, я на самом деле уже давно хотел сделать ей предложение руки и сердца. Ну а это событие просто дало мне решительного пинка. Просто в моих мыслях предложение должно было быть романтическим сюрпризом. Где-то на берегу океана, горах или вовсе на каком-нибудь концерте, чтобы сделать этот день поистине незабывающимся. Вот только сделать это раньше мешали разные обстоятельства. Но после такого, я просто не мог промедлить ни секунды, незаметно призвав чарами заготовленное обручальное кольцо. И она обещала подумать. Нет, шутка конечно, но пришлось очень сильно доказывать, что жениться я хочу на ней не из-за какой-то случайности, необходимости и прочего. Вроде бы даже сумел. Сейчас Лиана уже уснула в моей комнате, а я решил прочитать пару книг, чтобы сделать все правильно. Пока что мы не говорили о будущей свадьбе, но я знал, что такие вопросы непременно возникнут. И тут вдруг обнаружил Паллукса, который, как я думал, уже давно ушел. Он читал какую-то старую книгу, делая заметки на пергаменте. «У меня для тебя тоже», — оторвался он от своего чтения. «Я расшифровал послание Арктуруса». «Я, в смысле, послание?» — не понял его фразы, сбившись с мысли. «Где оно было?»